Как насчет помыть посуду? Как я так и не научилась не взваливать на себя слишком много? Знаете, как бывает? Вот пашешь-пашешь, неважно, умственный труд или физический, и в какой-то момент ты уже обалдеваешь от нагрузки, страдаешь, но упорно продолжаешь пахать с одной лишь мыслью в голове. Вот сейчас они увидят, наконец, как много и трудно я пашу, и предложат мне помощь. Я по такой логике жила, да и сейчас иногда продолжаю всю жизнь. Работаю, выматываюсь с одной лишь целью — сделать так, чтобы окружающим стало понятно, что мне нужна помощь. А если помощи так и нет, значит, я недостаточно явно это показываю. Стало быть, нужно еще взвалить на себя что-нибудь. Разумеется, я продолжила так поступать, и когда родились дети. Усиленно демонстрировала мужу, что делаю все буквально на излете сил. Почему-то попросить помощи по-человечески для меня был не вариант. Мне казалось, что муж и так должен видеть, как мне тяжело и плохо. Не нужно это артикулировать. В итоге он и правда научился просто по моему состоянию понимать, когда нужно включаться. Но требовать такого же поведения от детей было, конечно, неразумно с моей стороны. И все же я зачем-то решила их воспитывать в той же парадигме. Мол, посмотрят, как маме тяжело, и немедленно помогут, поддержат и освободят от забот. К привычной моей логике еще добавилось странное чувство вины за попытку переложить на детей бытовые дела. Казалось бы, что плохого, если раздать детям обязанности по дому? За одним закрепить мытье посуды, с другим — развешивание белья после стирки или еще чего. А я что сделала? Поручила Мишке снимать ежемесячно показания счетчика, а Грише — следить за наличием продуктов в холодильнике. Все остальное — готовить, пылесосить, хоть иногда. Вытирать пыль, гулять с собакой, мыть полы — все это я оставила себе. Мотивация была странная. У детей школа, они устают, потом уроки дома, зачем я буду их еще нагружать? Как мы видим в главе про школу, можно было и нагрузить. А главное для всего у меня было оправдание. Готовить они все равно не могут, пропылесосят плохо, собаку на улице не удержат, так зачем поручать? Так продолжалось, пока я чуть не довела себя до нервного срыва. Работа, готовка, магазины, собака, итальянский по вечерам с домашкой по ночам начали выбивать меня из колеи. Все это по понятным причинам детей не трогало. Они не обязаны были догадываться, что мне тяжело. Странно, что мой эгоизм в области игр с детьми и времяпрепровождения с ними тут не сработал. Мне было легче все это тащить на себе и тихонько рыдать, чем разделить с ними обязанности. Возможно, периодически накатывали детские воспоминания. Родители с какого-то возраста переложили на нас с братом мытье посуды. На холодильнике висел график с крестиками, и мы постоянно ругались на эту тему. Почему мне выпало мыть посуду в воскресенье, когда у нас и закуска, и суп, и второе, и тонна грязной посуды, а ему выпал будний день, когда едва ли 5 тарелок наберется? Родители дистанцировались, повторяя, что это наша проблема, и решать ее нам. Возможно, мне не хотелось сталкивать лбами своих детей, не хотелось выстраивать и между ними, и между нами с ними таких бытовых преград. Мои друзья убеждали меня, что нужно мотивировать детей помогать не жалостью к себе, а рублем. За каждую мойку посуды они платили сыну по 100 рублей. За уборку в его комнате, в его, подчеркиваю, в его маленькую ладошку ложилась еще сотня. А как, спрашиваю, вы намерены мотивировать его дальше? Ведь с возрастом его запросы будут увеличиваться. Это пока ребенок хочет только шоколадки, а потом ваших 200 рублей ему будет уже не хватать? Что, спрашиваю, будете повышать ставки? В этом подходе меня смущает несовершенство бизнес-плана. В какой-то момент исполнитель либо попросит повышение зарплаты, на которое работодатель пойти не готов, либо просто откажется от этой работы за ненадобностью. А бесплатно мыть посуду уже не будет. Зачем делать бесплатно то, за что раньше платили? Все время в этих случаях вспоминаю, как мама заманивала меня на прогулки или на походы с ней в магазин. Я была подростком, мне не хотелось ничего, даже с кровати вставать в субботу. Но мама настойчиво пыталась меня развеять хоть как-то. И вот одним из крючков был киндер-сюрприз. Да, эти чудо-яйца появились в России, когда мое детство было уже позади, но я все равно их обожала и готова была сделать практически что угодно. Так вот, этим киндером мама меня и заманивала. «Пойдем, — говорит, — поможешь мне в магазине, а я тебе киндер куплю». И что произошло в какой-то момент? Правильно, киндер ушел на второй план и перестал затмевать собой все. Крючок больше на меня не действовал. А просто подумать и понять, что маме нужна помощь, я была не способна. Получился какой-то цуцванг. И заставлять не хочу, и подкупать плохо, и сами не очень понимают. На помощь в итоге пришла сама жизнь, как у меня часто и бывает. Я уехала учиться на 3 недели в Италию, и тут уж пришлось столкнуться с бытом в полный рост. И посуду мыть, но не сразу, нет, только когда уже чисто не осталось. И пылесосить иногда, иначе, как оказалось, неприятно босиком по полу ходить. И с собакой прекрасно справились. И не голодали. Так что получается, что я зря парилась все эти годы, и нужно было все-таки жалеть себя, а не детей. Получается, что так. Я всегда умела быть честной с ними, рассказывала, как мне бывает тяжело морально, просила развеселить, а вот поделиться с ними домашними делами почему-то не могла. Сейчас я спрашиваю себя, почему нельзя было нанять приходящую уборщицу, которая бы сняла с меня всю эту физическую работу. Можно было, а как же тогда воспитать в детях желание помочь матери? В общем, полный швах у меня с логикой в этом вопросе, и ничего уже не исправить.